Не знаю. Поджал губы Безухий. Мне подозрительно. Смирись, мой верный гвардеец. Мими ласково провела хвостом по плечу Безухова. Мы либо списаны со счетов, либо нас все же ищут, либо еще что, но именно Хобал мы как достояниями они интересны. Не верю. Упрямо насупился Безухий. Тебя, моя принцесса, и твоего брата ищут. Не могут не искать, а этот кусок полупрожаренного мяса мне очень подозрителен. Я все слышу. Вдруг раздался ехидный голос из дальнего угла, где лежал Мо. На несколько секунд все замерли. Неудобно получилось, на родном языке смущенно выдавила из себя Мими под кривоватые улыбки окружающих. Круг за 2 года поднаторел в нем прилично, ну а для бабо это вообще родной язык. И ничего страшного, отозвался Безухий. Пусть знает, что я о нем думаю. Так даже честнее. Гвардеец, хмыкнул Круг, не политик. Да, я такой. Тихо, друзья, прогудел бабо, не надо спорить. Мне Мо нравится, есть что-то в нем. Он пошевелил пальцами, подыскивая нужные определения, да так и замолчал, уйдя в раздумья. Такое с ним бывает. Согласно с бабо, Мими пристально глянула на Безухова. Есть в нем внутренний ствол дерева Цу. Не красавец, конечно, если не сказать больше. Я все понимаю. Снова раздался еще более ехидный голос Мо. Ушедшие. Да что же такое? Мими почувствовала, что теперь точно покраснела. Она, принцесса королевского дома хрустального когтя, совсем не нежный цветок болотного лотоса. И подраться, и крепким словом может одарить, но вот так, на ровном месте, обидеть человека, который рисковал не только за себя, но где-то и за них. Где ее воспитание? Истерлась в этих мрачных пещерах, ушло вместе с несчетными тысячами ударов брата и остальных тупой киркой по породе. Моя сестра, выкрикнул, ухмыляясь, Мур на языке Арас, немного неправильно выразилась. Она хотела сказать, не красавец в данный момент, в связи с травмами и вообще, а так ты для своего вида, вполне, может, и ничего. Да я так и понял, так же на языке Арас отозвался Мо, хотя по сравнению с таким совершенством, как твоя сестра, я и правда, урод. Вот это номер. Оказывается, Мо знает не только высокий Мя, что очень и очень удивительно, но и Арас. Только она хотела хоть как-то извиниться, как влез Круг. А может и по-нашинскому можешь? Поинтересовался ехидно он. На общем для всех кланов, и по-вашинскому можешь, отозвался Мо на языке подгорного народа. На общем подгорном. Хотя не знал, что у вас есть различные диалекты. Силен. А еще на каком можешь? На разном. С какой целью интересуетесь, уважаемый? Извините меня. Наконец-то выдавила Мими. Ну что вы, мадемуазель Кис-Кис. Все в порядке. А вообще, если вы хотите посекретничать, лучше вам отойти подальше. Хорошо так подальше, а то бубните над ухом, спать не даете. И замолчал. А смысл? Ухмыльнулся Мур. Что? Смысл куда-то идти? И так все, что могли интересного, считай, уже рассказали. Все дружно переглянулись. За мной. Мими решительно поднялась и направилась в сторону Штреков. Она была в легком шоке. Слишком много всего. Слишком необычный этот господин Мо. Слишком странный, всего слишком, особенно для одного дня. А еще она поняла, вот оно то, что не давало ей сегодня спать и смутно грезилось через подсознание. Магический ошейник блокировал дар, но, как видно, не все удавалось заглушить. То, что предвещает реально судьбоносное, прорывается. Как же тяжело, когда ты лишаешься дара, который есть часть тебя с рождения. Отойдя поглубже в тоннель, она решительно посмотрела на друзей. «Я должна знать о нем все», — раздельно припечатала она. «Да, да», — согласился, улыбаясь, «брат, я тоже хочу». И поперед всего, что такое мадемуазель Кис-Кис. «Мими, хочешь я его ударю?» Глядя на прищурившуюся принцессу, предложил, потирая фиолетовый кулак, с ухмылкой бабо. Ему хорошо был известен этот симптом. Милый прищур фиолетовых глаз, а нет, не надо его ударять, ее голос лучился медом и нежностью, потому, что я его сама, и не ударю, а прибью сейчас, надо что-то делать, что делать, спокойно ответил внук, я не знаю, дедушка, но что-то делать надо, пошла третья неделя, а от деда ни слуху ни духу, Янка нервно ходила по комнате, сжимая и разжимая кулачки, что, он иронично задрал бровь, выйти и проорать в небеса, дайте связь, написать жалобу админам, так нет их, в суд на систему не подашь, максимум, можно вызвать ее посланца, а дальше что, он тебе прям так и ответит, и что будешь делать, заломишь ему руки за спину, подкупишь, угостишь изысканным обедом на 12 персон и, напоив до состояния нирваны, выпытаешь, что с нашим патриархом. Он с усмешкой наблюдал за беспокойно шагающей туда-сюда внучкой. Хочешь вызвать посланца? Видела последние скриншоты, какие они стали, в кого превратились. Не бесполые, как раньше, а вполне себе двуполые. Выглядит много интереснее, индивидуальнее, но и опасней, как по мне. Я и раньше с ними не стремился лишний раз пересекаться. Но, как главе клана, иногда приходилось иметь дело. И мне предстоит делать подобное и в дальнейшем, по необходимости. И я тебе точно говорю, они не те существа, которых можно уговорить, запугать или подкупить. Да что я тебе рассказываю, ты и так все сама знаешь. Янка подошла и плюхнулась на колени деда. Так она делала много-много раз в детстве, а потом и юности, да и сейчас. Хотя какие ее годы, нет-нет да свернется калачиком на его коленях. Правда, уже давно калачиком-то и не получается. Мне кажется, или ты наела несколько лишних килограммов за последнее время. С нарочитым недовольством поинтересовался дед. Ты еще скажи, несколько десятков, надув притворно губы и устраиваясь поудобней, ответила Янка. Ну, жопа явно толще стала. Вот сразу видно, чей ты внук. Никакой куртуазии с дамой. Хе-хе. Они чуть помолчали, думая каждый о своем, а скорее всего, об одном и том же. «Я сильно волнуюсь», – тихо промолвила няшка Янка. «Как и все мы», – так же тихо ответил дед. «У патриарха большое потомство, не на всех у него нашлось времени одинаково. Не все удостоились чести быть любимицами, он слегка придавил аккуратный курносый носик Янки, как некоторые. Но волнуемся мы все. Плюс-минус, плюс-минус. Ты же умная девочка. Ты прекрасно знаешь, что в бесконечной вселенной полно локаций, где связь ограничена или полностью блокирована. Скорее всего, он сидит в подобной. И кстати, ты же знаешь, в таких местах всегда есть что-то вкусное, необычное и ценное. Надеюсь, и у него так же. Я понимаю, но все равно, волнуюсь. Будем ждать, уверенно ответил дед. Ждать и верить, все будет отлично. Ведь это же патриарх. Он и в реале из глубокой темной дупы выбирался с прибытком, а уж тут, где вовсю цветет и пахнет бессмертие. Он весело хмыкнул. «Будем ждать», — грустно улыбнулась на это Янка. «Вот хорошие мне мозги достались от предков, природы и бога. Ни после грандиозной пьянки, ни после больнички, ни после какого удара по голове или бурной ночи с жаркой феминой ни разу у меня не возникало вопросов, где я, кто я». И в этот раз, открыл глаза, уперся взглядом в неровный каменный свод и все отлично помню. Отдохнул, кстати, очень хорошо. Чувствую себя бодрячком, эдаким живчиком, и не только физически, главное, сознанием. Прям отпустили невидимые тиски, что незаметно давили не только на голову, но и на сердце. Я так понимаю, случившиеся приключения утомили меня, скорее, морально и психологически. Хотя именно в этом аспекте я всегда был довольно стоик, но, видно, укатали сивку крутые горки. Все эти драки, потери, болтание пойманной рыбой в сетке, терпение и выжидание нужного момента. И вот, казалось, все разбито и пролюблено, я сижу непонятно где, глубоко под горой, на мне ошейник рабский и перспективы рубить уголек, пока не надоест, а на душе полегчало, прям полегчало, подъем даже какой-то, мандраж душевных вибраций, чую, все будет непросто, но интересно, да, по ощущениям проспал часов 6, если меня привели сюда условным утром, то сейчас условно ближе к вечеру. Это я хорошо так даванул на массу, хе-хе, и постелька ничего себе так, не ортопедический матрац, но мох в меру жесткий, в меру пружинистый, только вот одеялочку какую сверху бы набросить. Тут, в этой нише, как раз климат довольно сухой и прохладный, однако ни мелкие неудобства, ни бубнеж сокамерников не помешали мне выспаться. И да, бубнеж, прикольно вышло, и вообще, интересные ребята, то, что они молодые, и без магии видно, у меня глаз наметан, да года не скажу, но в целом, если только безухий постарше будет, вживую наблюдать разумных другой расы очень интересно, к Хобал уже как-то привык, настолько, что совсем забыл, что они вроде как нарисованные, как и все вокруг, принцесса Вика, мои малышки, Рамзес и Люси, хотя, а насколько они нарисованные, настолько, насколько я куда как реален, ты все еще думаешь, что это просто игра, загадочно улыбаясь, говорила мне Ева, хм, вот взять бобо, а раз фиолетового цвета оттенка ля баклажан, где посветлей, где потемней, сложен, несмотря на худобу, а скорее, потерю мышечной массы, Просто великолепно. Этакий классический вольный борец. С учетом роста за 2 метра и ширины плеч. Колосс. Никаких гипертрофированных или несуразных частей тела нет и в помине. Красавчик. Ментальная картинка от Брокхаа, когда он демонстрировал разумных океаний, хоть и как живая, все же немного не то. Совсем другие ощущения. Лицо Бобо, в целом, типичного рязанского парня. Единственно, челюсть сделать помассивней, выдвинуть вперед и пожальте. Клыки нижние, кстати, изо рта не торчат, так, если чуть выглядывают самым кончиком. Но уж точно не на полметра загнутые бивни, как рисуют, со вставленными кольцами, цепями и колокольчиками. Хоть и фэнтезийная раса, а мне всегда было интересно, за каким природе снабжать таким девайсом рот орков. Какую полезную функцию должны они были бы выполнять, если бы реально такие перцы существовали? Загрызать добычу и соперников? Челюсть для этого плохо приспособлена. Бодаться ими? И та же проблема. Жрать что-то эксклюзивное разве? Довольно большие глаза желтоватого оттенка с вертикальным зрачком и небольшие подвижные стреловидные уши вполне гармонично смотрелись на лысой голове. Ну только на самой макушке чупрыны с пучка жестких волос. Судя по глазам и ушам, неплохо видит в темноте и чутко слышит. А вот мя, люди-кошки, совсем не японские бакынка. Даже слово «кошки» я применил бы к ним весьма условно. Так же, как и слово «человек». К примеру, рассмотрим принцессу Мими. Ну, ее рассматривать всяко приятней, хе-хе. Да, так вот, она полностью антропоморфна во всех частях тела. Чуть ниже меня, на полголовы, не больше. Стройная, высокая шея, округлые плечи, узкая талия, приятные округлости бедра, небольшие груди, мне такие нравятся. Руки нормальной длины, а ноги, может, самый чуток длиннее относительно общих пропорций, но зато смотрится, маннифик. Пальцы на руках вполне человеческие, 5 штук и с ногтями, а не когтями. А вот на ногах уже пошли отличия. Ступни и пальцы больше похожие на кошачьи, в том числе и втягивающиеся когти. Хвост длинный, до самой земли, пушистый, постоянно в движении. Ушки. Довольно большие и жуть какие няшные. Пушистые-пушистые. Так и хочется помацать. Кокетливо торчат из копны волос ближе к макушке. Лицо – сложный микс из человеческих черт и кошачьих. Даже трудно описать отличия и совпадения. Само оно чуть более вытянутое, остренькое. Нос пимпкой курносый, очень симпатичный. Губы полные и совсем человеческие. С учетом чуть более широкого рта, я бы сказал, зовущие к длительным поцелуям аж в засос. ГМ, да, глаза, о, эти васильково-фиолетовые, миндалевидные, огромные озера души, в них нырнешь нечаянно и не вынырнешь уже никогда, принцесса, ну а как иначе, очень красиво, художнику, что создавал такой образ, большой респект, не знаю, кто он, разумный, великий логос, бог или мать природа, но вложились они в Мими от всей души, океания вообще на красавец щедра, у принцессы, как у всех мя, удивительная кожа. Вся она покрыта словно мельчайшим, нежнейшим бархатом. На мех, что покрывает хвост и уши, это совсем не похоже, но на ощупь, мне так кажется, она великолепна. Кожа, я имею в виду. Хотя почему только кожа, и вся принцесса тоже, уверен. На лице и внутренних частях ладоней бархат и вовсе микроскопический. Когда Мими двигается, вся такая пластичная и грациозная, кожа идет легкими переливами. Даже при таком, весьма хреновом освещении, на солнце или в свете двух сестер вообще будет смотреться отпадно. А вот волосы вполне человеческие. Пушистая прямая копна, в данный момент в легком раздрае, так сказать, как и вся принцесса. Не белая, а скорее серо-белая. Но ох уж эти женщины-красотки, даже так она выглядит на все 100. Мы так не умеем. Мы даже набритые, намытые, набриолиненные и во фраке можем производить ощущение огородного пугала, пусть и благородно, и все же общее ощущение от Мими, что она киса, хорошенькая такая, милая кошечка, вспоминая образ мурлыки Янки и сравнивая его с Мими, определенно нахожу что-то общее между ними, могу с уверенностью сказать, девчонки бы друг другу понравились, Мур и Безухий то же самое, но с поправкой на мужеский род, вот их бы Янка точно заценила. В целом мя очень красивая раса, даже на самый привередливый вкус. Ну, а про Бубуча Крука я уже рассказывал, розовый полгопят привидение, с ушами чебурашки, не прибавить, не убавить. Наверное, по меркам его расы, красавец писаный, не зря его имя переводится как радостный. И вообще, хватит валяться, надо вставать и идти общаться, и пожрать еще бы не мешало, Да, за неспешным ужином и после него мы вели долгие разговоры. Поначалу Мими несколько раз пыталась извиниться за то, что кое-что нелицеприятное долетало до моих ушей, но я это быстро пресек. Да ладно, принцесса, ну пообсуждали непонятного типа, что в вашу компанию неожиданно подкинули, ну что тут такого? Я вот тоже вас всех мысленно рассмотрел в подробностях, особенно некоторых. Кого уточнять не стал, а что уж там себе надумала слегка порозовевшая Мими, это ее дело, как и дело остальных, пытавшихся не слишком сильно демонстрировать понимающие лыбы. Опережая шквал вопросов, я рассказал о себе много. Не все, конечно. Зачем, к примеру, им знать о моих отношениях с некоторыми малышками, о божественной Еве, о Рамзесе и Люсе, о некоторых тонкостях момента, связанных с ними. Не стал пока углубляться в историю с Викторией Лаки. Очень туманно коснулся вопроса моего попадания на Океанию. Ну и что-то еще по мелочи. Узнаем лучше друг друга, тогда и будем посмотреть. Нереальный шок у всей компании вызвало известие, что мы находимся за мертвыми водами, на одном из бесчисленных островов Великого Архипелага, в плену вождя Хруунга. Долго не могли поверить, но поверили под напором фактов и рассказов о нескольких островах, где я побывал. На вопросы, как и почему Хруунг смог преодолеть мертвые воды, ответов у меня не было. Единственное, что я им сказал, такая возможность все же есть. Принцесса настолько впечатлилась ситуацией, еще более гнусной, чем она раньше думала, что практически разрыдалась у брата на плече. Она-то все еще в глубине души надеялась, что их рано или поздно найдут, а тут такое. За мертвыми водами их точно искать никто не будет, даже не подумают о таком, мы все тут умрем. Уткнулась она в плечо брата, размазывая сопли и слезы и сморкаясь в его хвост. При всей трагичности момента, смотреть на это без смеха было невозможно. Пришлось тактично удалиться за угол коридора, ведущего из пещеры куда-то вглубь горы. В ответ, когда все более-менее пришло в норму, я услышал историю принцессы Мими, Мура и Бобо. Кто они, что они, почему с детства вместе, думаю, тоже не без купюр. Просветили, кем является принцесса и ее брат для народа Миа. Поведали слегка печальную историю Бобо. Рассказали, что в рамках системы обучения им необходимо было посетить несколько мест для натурного изучения других рас, наблюдения аборигенов в естественной, так сказать, среде, чтобы лучше понимались особенности и культурные отличия от Миа. Для правителей, коими должны были стать близнецы, очень правильная и полезная практика. Я еще удивился, такая ценность народа и так опрометчиво шляются в опасных местах, на что мне ответили, что, во-первых, сами по себе гвардейцы королевской стаи, к которой принадлежит Безухий, это очень, очень хорошая охрана. Во-вторых, близнецы и их друг Бобо далеко не беззащитны, ну и в-третьих, все же Миа, как народ, с головой дружит. В действительно опасные места их никто бы не послал. Посетили и пожили они в паре прибрежных свободных королевств, которые имеют давние связи с Миа и Арас. Там проживают довольно многочисленные диаспоры что тех, что этих, и уж там-то они были под плотным присмотром. В городе под горой, в гостевой его части, вообще безопасно. Там рулят бубучи и хрунная магия. Шалить под высокими резными сводами вообще противопоказано кому бы то ни было. Да и ссориться с подгорным народом дураков нет. В раз отрежут от многих ценных штучек, ресурсов и вообще. Тачам-Чамба, город-государство. С одной стороны, возможно, самое опасное место, в котором они жили, но, с другой стороны, не опаснее диких просторов прерии Арас или глухих дебрей бесконечных лесов страны Миа. Тачам-Чамба стоит как раз на самом узком месте перешейка между двух континентов. Построен был в незапамятные времена, несколько раз разрушался, восстанавливался, расширялся и укреплялся. Сейчас весьма могуч и влиятелен. Его жители, те, кто не желал жить устоявшимися правилами своих рас, искатели и авантюристы с метущейся душой, мечтатели и прагматики, желающие заглянуть за горизонт, а вдруг там что удивительное или полезное, настоящий Вавилон Океании. Там живут все расы и не отдельными анклавами, а все вперемешку и без всякого страха или предубеждения к соседу. Кстати, название Тачам-Чамба образовано от нескольких языков и не имеет какого-то внятного перевода. Есть свободные толкования, типа «город-замок перешейка», или, к примеру, «город для всех», или еще как-нибудь, кому как нравится. Но то, что он на первом месте по количеству полукровок в каких угодно пропорциях, это точно. Думается, Там я бы смотрелся органично. Население города шебутное, беспокойное и веселое, с приличной долей авантюринки в крови. Смелые и предприимчивые купцы, не зашоренные догмами ремесленники, поэты, музыканты и строители. Архитектура, законы, традиции, смешение всех стилей от разных рас. Все, что ведет к процветанию города и его жителей, полезно. Все, что мешает жить дружно и сплоченно, пресекается на корню. В Тачам-Чамба у чистых братьев нет ни одного последователя. Кстати, они там вообще персоны нон грата. Меж собой подраться у жителей города как здрасте. Но мирно, если так можно сказать, без злобы, мстительности и камня за пазухой. За выбитый зуб, например, удар ножом в отместку из подворотни вообще никто не поймет. Ни близкие и друзья ударенного, ни близкие и друзья ударившего. Коренные жители хорошо знают и чувствуют такие нюансы. Это их законы, традиции и образ жизни, впитанный с молоком матери. А вот пришлые на этом часто горят, фатально. И хоть город не прочь принять любого, смотрит за ним внимательно и долго. Своим стать тут совсем непросто. Но если уж стал, за тебя встанут все. Так что в городе терпимы к другим, кто бы они ни были, но совсем не толерантны. Жители, так уж сложилось исторически, не воинственны. Ни на кого не нападают, в походы на других за зипунами не ходят, в окрестных водах не пиратствуют, но весьма умелые воины. Город регулярно пробуют на прочность. Обойти его, если надо пройти и пощипать земли нелюдей, к примеру, имперским войскам, или тем же РС имперские земли, очень проблематично. Либо выделяй части, отвлекай штурмом или договаривайся за зузы. Причем, что интересно, туда без боя не пропустит. Обратно, пожалуйста, даже примут, обиходят, подлечат и, само собой, скупят излишки добычи. Экие продуманы, однако. Обязательно посещу такое замечательное место в будущем. Что так подробно расспрашивала Тачам-Чамба? Ну, в целом интересно, а еще есть у меня стойкое убеждение, что это одна из наиболее вероятных локаций, куда будут высаживаться игруны в массовом порядке. А о таких местах надо знать и мне, а еще больше утятам. Узнал историю пленения. Принцесса с компанией как раз двигалась в направлении одного большого острова Подкова, где останавливаются на перестой, починку, для торговли и просто общения урарат и морского народа. Кто-то приплывает, кто-то уплывает, кто уже отделался, кто только начинает дела обстряпывать, но 3-4 урарата в удобной бухте Подковы стоят всегда. Соответственно, и порт, и всяческая инфраструктура вокруг него развита весьма неплохо. Как капитан Гаргосса проспал нападение Хобал, ребята до сих пор не знали. Моряки, с которыми очень редко пересекались сидельцы, пожимали плечами и говорили, что уснули, а проснулись уже тут, в ошейниках. Как, собственно, и все остальные. Может, врут, а может и нет, никак не проверить. Хобал уж точно не торопится рассказать подробности. Остальные, с кем удалось перемолвиться, говорят то же самое, вдруг уснули и, а значит, было предательство, однозначно. Кто-то, поди теперь узнай кто, подлил в еду сонного зелья. Именно поэтому принцесса и остальные, евшие и пившие свое, остались на ногах. И именно зелье было использовано предателем. Артефакт такой мощи, что вверг в сон весь плод, Мими и Мур почувствовали бы обязательно. Близнецы были свято убеждены, что напали из-за них, но со временем эта версия сильно пошатнулась. Очень сильно. И в то же время, что более чем странно, если близнецы такие же, как и все, то почему их еще не пустили на амулеты шаманы Хобал? Из них выйдут жуть какие сильные штучки. Шаманы до сих пор рассматривают Мими и Мура с горящими глазами и чуть ли не слюной капают. Ладно они, а вот безухий. Как маг он много слабее, но и как потенциальная ценность куда ниже. И его тоже не тронули. Все это подозрительно и не дает окончательно умереть надежде, что они все же для чего-то нужны. Бубуч Круг на том злосчастном плоту встрял, как и все, за компанию. Его история тоже довольно интересна и даже где-то трагично оказалась. Третий сын подгорного мастера Крепи каменные пальцы. Семья Крука на протяжении многих столетий давала клану бронзового молота искусных мастеров, воинов, шахтеров, артефакторов, администраторов. Не было такого момента, чтобы кто-то из семьи не заседал в высшем совете клана, а иногда и не один. Вот и сейчас, отец уже не первый год из таких членов. Это почет, это уважение и это, что особо ценится у Бубуч, признание заслуг в мастерстве. Вот такое исполненное всяческих достоинств семейство было у Крука, и светила ему вполне благополучная и прямая дорога к вершинам мастерства, только выбери направление да не ленись, Но, давлело над семьей древнее проклятие, раз в несколько поколений у одного единственного члена семьи, как правило, мужеского полу, могла выскочить болезнь глаз. Как я понял из объяснения, дальтонизм, и в данном случае в самом термоядерном варианте, четко видит только черное, белое, все остальное оттенки серого. Лучше бы круг родился без ног и одной руки, так бы он был куда меньшим инвалидом, чем есть сейчас, так бы он мог оставаться рунным магом. Дело в том, что подгорный народ, его жизнь, его процветание, его слава и успехи плотно завязаны на рунную магию. Если и не все, то почти все. А рунная магия, как оказывается, имеет совершенно интересную структуру. Помимо самих рун, очень и очень непростых, еще и наполнение черт и рез, куда как сложное. Многочисленные, специальные краски, завязанные на энергетику. И оттенков этих красок, мягко говоря, дофигища. И каждый оттенок важен. Чуть не тот, давай, до свидания. Работать руна будет криво или вообще не будет. И таких оттенков в самой простейшей руне подгорного народа не менее десятка. И не все оттенки, кроме самих бубуч, другие расы вообще могут не только отличить, но и увидеть. У самих бубуч как раз с цветовосприятием дело обстоит исключительно. Особенность расы, я так понимаю, и это, в том числе, один из секретов рунной магии подгорного народа. Впрочем, секрет довольно условный, но оттого не менее действенный. А он в рунах подгорного народа совсем не единственный. Вот и не могут повторить сильнейшую рунную магию бубуч остальные народы. Ни раньше, ни сейчас, да и в будущем, большой вопрос. И вот, получив проклятие слепого глаза, круг с точки зрения всех соплеменников стал абсолютным инвалидом. Болезнь, преследующую семью, когда она выскакивала, пытались, конечно, лечить и хорошо так пытались, но, увы, не достигли успеха, ни разу. Тому из рода, кого настигло такое несчастье, давали неплохое образование и воспитание и пристраивали на непыльную работенку. Мотом бить по заготовке, на шахте тачанку толкать с рудой, грибы на кухне чистить, ну и так далее. Это из простых дел. А если проявишь ум и сообразительность, можно присесть на что пожирнее. У бубуч всякая работа почетна, и без ерничания, как у нас, у людей, а по-настоящему. Те члены семьи, что были до круга, как-то находили свое место в жизни, смирялись, нередко тихо угасали. Ни жен, как правило, ни тем более детей у них не было. Кто ж свое потомство подставит под такой ужас? Вот и кругу было уготовано нечто подобное. Но он не смирился. С самого детства, зная о своей судьбе, он воспротивился ей со всей пролетарской ненавистью. Он начал яро учиться, у всех, у кого мог. Он не видит, за счет рунной магии, нанесенной на молот и наковальню, процессов, что происходит в кующейся детали. Зато он стал отличным молотобойцем и знал практически все процессы ковки от заготовки до готовой вещи. Не улавливает изменений раствора металлов в тигле, но зато научился, на интуиции и большом опыте, распознавать температуру сплава и его основные компоненты по оттенкам серого. Можно сказать, зазубрил технологическую карту. В шахте ему не дано отличать микротрещины в слоях породы, напряжение в камне, слоистость и другие помогальные штучки, облегчающие работу шахтеров. Там, где кому-то стоило нанести соответствующие руны, и вся картинка открывалась перед глазами, кругу требовалось нарабатывать эти умения тяжким физическим трудом, пристальным вниманием к поучению мастеров и отличной памятью. И так во многом. Его уважали, его даже ценили. За упорство, за настойчивость, за его не таковость взвешенное и стойкое осознание своего положения. У Крука даже не возникало мысли пойти и броситься в бездонный колодец в одной из дальних шахт, чтобы закончить свою жалкую жизнь, как сделали некоторые из его семьи. Уважали, но... Его потолок, за что бы он ни взялся, ученик подмастерья, дальше без рун никуда, но зато таких потолков у него было много, больше, чем у сверстников к его годам. Можно сказать, на жизнь он себе всегда заработает и уже сейчас имеет уважение у соплеменников. Но у Крука была цель, стать взрослым, а это у них к 25 годам, и выйти в поднебесный мир, выйти, чтобы найти лекарство от своей болезни, ни много ни мало, само по себе подобное деяние. Выбраться из подгорных чертогов, для бубуч уже сравнимо с эпическим героизмом. Такие уж они и уродились. Посетить поднебесный мир в темноте, ненадолго и по очень важным делам, это одно. А надолго, да еще куда-то идти, плыть или ехать. БРРР, не дай ушедшие. У подгорного народа за всю долгую историю случилось только пара таких отмороженных, что путешествовали через поверхность, легендарные и глубоко уважаемые личности впоследствии. Только вот повторять за ними никто не торопился, от слова совсем, а вот круг рискнул, очень было надо, наверное, как и тем. Проблема состояла еще в том, что в городе под горой, и в других больших поселениях встречалось немало магов жизни разных рас, и никто так и не смог помочь в беде семейству Крука, ни тем, кто был до него, ни ему, а уж денег, артефактов или услуг семья бы не пожалела, и клан бы не пожалел, да только не помог никто. Кто-то сразу говорил, что не знает как, кто-то туманно намекал, что где за лесами, за морями, где-то, как-то, что-то, может быть, и да, где конкретно, указать не могли, тыкали пальцами в разные стороны, но к руку, одержимому своей мечтой расправиться с гадским проклятием, и этого было достаточно. Родные и близкие, друзья и даже некоторые наставники с уважением, а некоторые и с восхищением отнеслись к его решению. Торжественно, весело и шумно проводили его, надавали полезных амулетов, денег, рекомендательных писем и нужных в путешествии вещей, и круг отправился. Куда? Ну, пока куда-то туда, в гости к морскому народу. Они плавают везде и всюду, у кого как ни у них спросить, может, слышали что, может, знают что-то. Результат, он сидит здесь, в ошейнике рабском, его многочисленные дорогие и полезные штучки разошлись по хобол, а он рубит для них руду поганым инструментом. Одно утешает, компания отличная подобралась, да и несмотря на свою инвалидность он приносит хоть небольшую, скромную, но пользу. Иногда Мими недовольно поглядела на Крука, как только он закончил вкратце свою историю и замолк, его скромность вызывает зуд в кулаках, так и хочется слегка стукнуть. Это он там, у себя, какой-то не такой, а тут, среди нас, мастер чуть ли не во всем. Там, принцесса ткнула в потолок, в лесу, в прериях от нас, может и было бы толку больше, не спорю, но тут, тут наши знания и умения без знания и умений Крука молочего бы стоили. Поэтому для нас он мастер, а что он о себе думает или о нем думают его соплеменники, нам хвостом помахать. Принцесса строго посмотрела на потупившегося Бубуча, не знавшего, куда спрятать большие ладони. Остальные только одобрительно покачали головами. А как же Таву? Мне был очень этот вопрос интересен. Таву, неужели у вашего клана не было лишней Таву, чтобы сделать из тебя мага? Пусть не рунного, но все же, освоил бы аурный резец, оперировал бы энергетикой. Я слышал, что можно быть слабым в силе и тем не менее успешным артефактором. Особенность нашего народа, грустно улыбнулся Круг, это один из секретов и довольно серьезных. Увы, нам выйти отсюда шансов маловато, а по мне, после всего, что узнал сегодня, так и вовсе шансов нет, поэтому скажу. Мя-арас, люди, у них Таву работает напрямую, впитал Таву с воздушным умением, такое и появилось, только развивай, не ленись, у хобол рождаются шаманы и Таву для них бесполезно, они не принимают ее, такова их природа, у нас, подгорного народа, своя природа, мы легко можем поглотить Таву, но она все равно трансформируется в рунную магию, любой обычный Бубуч, ну, кроме меня, может читать рунную магию и уже тем самым быть чуть-чуть. Круг развел длинные пальцы, показывая насколько это чуть-чуть, но выше обычного разумного любой другой расы. Но он не маг в общепринятом понимании. Слабый маг, не обладающий особой силой, может стать отличным ремесленником или даже чуть выше отличного. Слава, уважение, почет такому, прыгнувшему выше головы. Но если поглотить Таву, ту же воздушную, у Бубуча увеличится сила. В рунах воздуха он станет более искусным, сможет достичь много большего, но только опять же, через руны. Как человек, сформировать воздушный кулак промеж ладони он не сможет. Только через руны на артефакте, на одежде, определенных рисунках на теле. В принципе, на чем угодно, но только через них. Но уж если что, то долбанет много сильнее, чем маг человеческий, сопоставимый по силе. Круг немного помолчал, мечтательно улыбаясь, а потом перевел грустный взгляд на меня и закончил. Но для этого он должен видеть правильный цвет руны. Понимаешь, а я-то как раз и не вижу. Запихни в меня 10 Таву, толку будет, что в ракушечнике искать серебряный самородок. Да, печально. И как ты, меня называли в семье пессимистический оптимист. Где-то должен быть искусный маг-врачеватель или невиданный Таву, что поможет мне в моей беде. Не может не быть. А пока утешаюсь осознанием, что не мне одному, он кивнул на Бобо, такая жопа выпала. Но теперь и суетиться поздно. Хаем, дальтонизм. Я не силен в этой области, не было такой необходимости в силу нормального цветовосприятия и у меня, и у моих потомков. Что-то слышал, что-то читал, но даже моя отличная память выдает только то, что вроде как наследственная болезнь не лечится. Появились на рынке какие-то контактные линзы и очки, усиливающие и корректирующие ощущение цвета. Но это если есть отклонение, а вот как у Крука, черно-белое, даже не слышал. Ну, по поводу зрения я тебе точно не помогу. А насчет суетиться или нет, не спеши так категорично высказываться. Осмотрюсь, принюхаюсь, думаю-подумаю, а там посмотрим. Ну-ну, скептически хмыкнул Круг. Лучше расскажите, что за обязанности, нормы, условия, куда, чего, сколько. О, тут все просто. Каждый день мы рубим в дальних штреках руду, медную, оловянную. Иногда золото и серебро попадается. Минимум по две корзины на каждого. Он ткнул пальцем в плетеную штуку высотой чуть ли не в мой рост и по объему троих таких, как я, можно засунуть. Стопе. Мне сказали по одной на каждого. Ну да, подтвердил иронично Мур. Они забирают одну корзину в зачет, из двух отбирают лучшие куски в одну, а вторую так забирают. Мур хмыкнул. Если что не нравится, можешь повозмущаться, получить люлей и не жрать денек-другой. Особо с этим старается Сюсюн, тварь подлючья, добавила сестра. Если бы ты знал, Мо, как мне хотелось сегодня прирезать жирного ублюдка, когда ты его пристукнул. Ух, она сжала кулачки и просто метала молнии глазами. Хвост распушился и нервно хлестнул по ногам. Угу, понятно. Ну, это мы теперь поглядим. Дальше. Выполним норму, дают жрать. Сам видел, что сегодня у нас просто пиршество какое-то. Лишь благодаря тебе мы узнали, что чистым братьям дают, а так едим то, что ты вылил. Понятно. А как братаны умудряются делать чуть сверху нормы? ПФ, не знаю, как у них такое получается. Вот у нас даже при моем умении и предельном усилии остальных подобное бывает очень редко. Да и то, если Сюсюн где-то потерялся. Ну, и инструмент говно ужасное. Разве с таким наработаешь? ХМ, значит, к вам все же применяют двойные стандарты. А, когда со всех спрашивают вроде как одинаково, только с кого-то вдвойне и никак с других. Во-во, проскрипел Круг, точно про нас. А еще утащит кого на арену, а норму все равно выполняй, а то жрать вечером будет нечего. Это надо обдумать. Непроизвольно я начал обчесываться, организм-то регенерирует. Так незаметно разошился, словно завшививший мартыхан, только шалушки во все стороны полетели. Остановился, лишь поймав удивленно веселые взгляды и едва сдерживаемые улыбки. Так неудобно стало. Чешусь, зараза. Иногда прям сил нет. Мне б еще разок помыться. Помыться. Принцесса кинула на меня нечитаемый взгляд. Мура, отведи его туда. Туда, куда, не понял я, идите. Она сделала движение рукой, и вроде простое, но столько в нем было королевского величия, мол, дозволяю одному удалиться, другому выполнять распоряжение, и сделала она это легко и привычно. Истина, принцесса, я так, убей, не смогу. Часть вторая, глава 4. Мур взял один из осветительных шаров, и мы пошли, куда-то вглубь одного из темных отверстий, ведущих из общей пещерки. Пройдя шагов 30, он приблизил фонарь к неровной стене и указал на довольно сложный символ в стиле шаманских каракулей, нарисованный красной краской. Круг говорит, кивнул на рисунок Мур, если с точки зрения рунной магии убожество, но сильная штука. У Хобал вообще все шаманство медленное, неповоротливое, но сильное, вполне конкурентное, а при определенных условиях даже более чем. Земля их самая мощная стихия. А что за хрень? Аналог сторожевого идола. Выйдешь за границей тебя, он слегка щелкнул по ошейнику, задушит. Такая цепочка символов провешена до самых разработок. Пойдем, еще кое-что покажу. Еще шагов через 30 Мур остановился и внимательно поглядел на меня. Теперь так, между зоной покрытия одного символа и другого есть разрыв. 4 метра. Как только выйдешь, начнет душить, с каждым шагом все сильнее. Если быть готовым, напрячься, вобрать воздуха в себя побольше, вполне можно уверенно пройти пик удушения межзон. Главное, не паниковать и идти не быстро. Понял, готов, тогда делай, как я. Что сказать, Мура прав. Ошейник принялся за дело энергично и с все возрастающим энтузиазмом. Но если не суетиться, то вполне терпимо. Задохнуться точно не успеешь, но на шею надавило. Пожалуй, если еще 5 метров так пройти, обратно не вернешься. Ты как? Спросил Мур, как только мы вошли в зону покрытия следующего рисунка, где удушение моментально пропало. Познавательно. Пошли дальше. Мур устремился в темноту прохода. Пробовали пробегать и даже перепрыгивать. Еще хуже. Давит резко и много сильнее. Можно потерять сознание. Такой вот режим, как сейчас, самое оно. Когда привыкнешь, вроде даже и не замечаешь. И насколько необходимы такие разрывы меж рисунками, хех, Мур обернулся, вообще без надобности, зеленые ублюдки развлекаются, ну, и трудности заодно, когда идешь обратно с корзиной набитой рудой, вот я или безухи, к примеру, могли бы, но если не половину нести, то близко к этому, а так, из-за этих разрывов едва четверть, иначе просто не донесешь, ща еще один будет, преодолели, круг мог бы и половину протащить, продолжил Мур. Подгорный народ, несмотря на внешний вид, силен, но тогда наша главная направляющая, указующая и ударная рука, так сказать, простаивала бы. Поэтому он, как главный, и мы, я да безухи, в основном и рубим руду. Бабо очень редко привлекаем, у этого скромного раздури слишком много. Забудется, замечтается, отвлечется на красивую трещинку, грибок или еще что, так даст киркой, она и вдребезги. Камень, да еще и крепитель хреновый ее делал, я бы, переход, скажу без ложной скромности, не будь у меня ошейника, я бы даже такие дерьмовые инструменты укрепил, любо-дорого, как бронзовый нож деревяшку стругает, так и у меня бы кирочка камень рубала, но это убожество, он презрительно фыркнул, больше думаешь как ее не сломать, чем как от стенки кусок отколоть, поэтому бабо наша постоянная транспортно-грузовая сила. У него здоровья хватает полную корзину до места дотащить. Тяжело рубить, нелегко. За 2 года поднаторели, поднабрались опыта, полегче стало. Конечно, а поначалу вообще беда. Права сестренка, если бы не круг, давно загнулись бы. А она рубит, не, сил бы хватило, но... Пока мы живы, я, бабо, безухий, круг, принцессе дома хрустального когтя киркой махать не суждено. Поначалу скандалы были, жуть, крики, требования и даже слезы. Что с сестрой случается, ну очень редко, но тут даже бабо, гадский соглашатель с ней во всем и всегда, уперся не хуже степного межевого истукана, ни на миллиметр не сдвинулся, уважаю, переход, сеструха шуршит по хозяйству, ну, если предположить, что оно у нас имеется, бы-бы, но на самом деле пользы от нее не меньше, чем от крука, ошейник хоть и блокирует магию, знания, он постучал пальцем по лбу, никуда не делись. Она у меня могучий маг жизни, анатомию не только нашу, но и других знает отлично, ранки, ссадины, порезы, частые ушибы все на ней, тарелки помыть, подмести, прибрать, постирать, починить лохмотья хоть как-нибудь, это опять она, умеет, и вообще много чего по мелочам, вроде и незаметным, но без них совсем бы худо было, принцесса, да белыми ручками, нас, господин Мо, Мур криво ухмыльнулся, растили не нежными лилиями в королевском пруду. Правящую элиту мя не принято воспитывать в неге и праздности. По правде жизни возит, порой, носом достаточно, чтобы понимали, что зачем следует и от чего оно так. Нас троих, бывало, закинут куда поглуше в дебри, с одним ножом, и через неделю будьте любезны явиться в такое-то место. Самое главное условие – живыми, а насколько целыми и здоровыми, это уже вторично. Конечно, чем комплектнее и дееспособнее, Мур на ходу криво ухмыльнулся, тем общая оценка выше, или в степи бросит подальше, выбирайтесь, ага, мы до сих пор спорим, бывает, а следили ли за нами на таких испытаниях, страховали, ни разу подтверждения этому не нашли, но и у нас, и у Арас такие умельцы есть, так что вопрос остается открытым, поэтому мы хоть и королевских кровей, но ручками поработать куда как привычные. Бывало, в детстве нас слегка заносило от собственной значимости, но наставники быстро приводили в чувство. Жопа, как вспомню, горит до сих пор, бы-бы. Воспитание надежды народа, технология отработанная. Мур весело подмигнул мне большим васильково-фиолетовым глазом. Мими, она же у вас главная, скорее утвердительно, чем вопросительно уточнил я. Заметно, для меня очень, так и есть. И не потому, что она именно принцесса, моя сестра, обожаемый идол Бабо, надежда народа Мя, маг жизни, белоснежный близнец, благодатный дар ушедших и все такое прочее, а потому, что она Мими, ну, и все остальное вдогонку. Он обернулся и глянул на меня, наверное, слишком непонятно объясняю, мне-то как раз довольно понятно, пожал я плечами, да, интересно, так, за разговорами, прошли еще 12 переходов, я подсчитал, а потом остановились около небольшой развилки. Со слухом у тебя все в порядке, улыбнулся Мур, а как с нюхом? Много хуже, честно признался я. Тогда прислушайся. Он указал в темное ответвление рукой. Я без лишних вопросов напряг свои восстановившиеся способности. Довольно быстро удалось уловить будто эхо. Тихий, на грани восприятия шепот, чпоки и редкие бульки. Кипит, что ли, что? Класс! Восхитился Мура. Даже пальцами прищелкнул от восторга. Мы сами, Мяярас, сказать, носом взяли. Круг долго слушал, нюхал, у него с этим тоже все в порядке. А потом предположил, что там может быть, и угадал. Пошли. Отойдя вглубь коридора, уводящего от основной линии метров на 15, Мура остановился. Тут будет потруднее. Почти 8 стандартных шагов. Бабо-сеструху через это место носит. Сама не дойдет. Ты как? Думаю, справлюсь. Чувствую, резерв есть. Тогда за мной. Черный человек-кот нервно дернул хвостом и сосредоточенно пошагал вперед. Ну и я за ним. Прошли хоть и тяжело, но без преодолевания на последние без сдачи, хотя близко к пределу, да, как оно, хрипло почти прорычал Мур, потирая шею, по 3 раза на день не походишь, также потирая шею, согласился я, бы, по 3 раза на день, далеко не каждый день, а только за очень надо, и ради чего такие напряги, увидишь, мы, я и Мур, замокали в мелководном бассейничке, глубина от силы сантиметров 50, метра 1,5 на 2, чтобы бабо хоть как-то поместился, пояснил Мур. Почти месяц сам мастер Круг рубил этот бассейн. После того, как они наколачивали норму, даже бабо привлекли к работе. Правда, перед этим за несколько лишних корзин с качественными кусками руды, что отбирали специально не один день, упросили охранника отпустить одного хоп посмотреть, что там, в глубине от норка. Без сюсюна, так и подгадывали, договориться удалось довольно быстро. Хоп пришел, посмотрел и сказал: «Маленькая пещерка, в одной стенке небольшая щель, из которой вытекает ручеек, почти горячий, шипучий и слегка вонючий, пить БРРР, утекает в щель на другой стенке». Прикинули расстояние от крайней точки покрытия до ручейка. Круг дал плошку и отправил хоба еще раз. Тот принес слегка мутноватую, шипящую мельчайшими пузыриками жижку. «Пить, и правда, БРРР». Но Круг авторитетно заявил: «Надо брать». Стали отбирать лучшие куски руды и тихо складировать в надежде соблазнить ими шамана. Есть тут один из молодых, но жадных. Все понимали, возьмет много и только качественное. Через 3 месяца повезло несказанно. Круг, красавец, выбил небольшой, с крайнюю фалангу мизинчика принцессы сине-зеленый камешек. Аквамарин. Правильной формы, что главное, очень дорогой. За него и договорились. Но только на один охранный рисунок. Шаман, тварь такая, лишь на это согласился, хотя за такой камень мог бы и 10 таких рисунков сделать. Круг сам ходил с шаманом и прикидывал, где его разместить, чтоб зона накрыла ручей и дойти можно было бы. Получилось, как получилось, и по-другому никак. Вода, Мур зачерпнул тихо пузырящуюся жидкость, лечебная. Круг у себя дома с таким много раз сталкивался. Правда, каждая подобная вода имеет разные свойства. Была бы сестра в силе, определила бы на раз, что именно в этой, но и без магии кое-что ясно. Полежишь в мутной шипучке, раны затягиваются быстрее, усталость уходит, опять же в горяченькой помыться можно. Если бы не геморрой сюда добираться, Мими бы тут каждый день отмокала. Хотя есть тут одна тонкость, от этой воды кожа хоть и чистая, но серая становится. Мне-то что, гы-гы, как и другим, а ее просто бесит. При той жопе, в которой мы сидим, это ее бесит с той же силой, что и сюсюн. Женщины, что тут скажешь? Я набрал немного воды в ладони и отхлебнул маленький глоточек. Однозначно минеральная, горько-кисло-солоноватая, запах не резкий и не тухлый. Если бы мастер ядов работал в штатном режиме, с пары капель на языке разложил бы на составляющие. Пьем помаленьку, глядя на меня, Мур кивнул головой, пока хуже точно не стало. Но сам понимаешь, такую кубками не похлебаешь. А как на это смотрит Хобал? Я окинул окружающие рукой. А никак, он хитро усмехнулся. На удивление, шаманы с охраной не сильно дружат. Высокому начальству плевать на рядовых воинов. Всем плевать на тех, кого ты зовешь Хоб. Так и получается, вроде кто-то что-то знает, но кричать об этом не спешит. Хоб молчит, шаман, отхвативший очень дорогой камень, молчит. Охранник, получивший несколько корзин с рудой, молчит. Сюсюн, гадюка, еще ни разу на моей памяти в глухие штреки не совался. Зачем ему? Если настала такая необходимость, продлить зону обхвата, жила, к примеру, ушла в сторону или на новое место надо переходить, шаман приходит и новый рисунок на стенке малюет, там, где надо. Обычно это самый младший делает, правда, под охраной. Старые художества стирают, как правило, особенно, если они ведут куда-то в глухой отнорок. Но если, Мур потер пальцами, могут и забыть, нечаянно. Таких забытых темных проходов к старым разработкам у нас всего два, дорого. В тех отнорках у нас тайнички с кое-чем, но это уж совсем на крайний случай. Так что, он оттянул кожу на животе, все излишки идут в дело. Нема жирового запасу, да, вас уже даже стройными назвать язык не поворачивается. Сестра поначалу даже шутила, мол, давно пора слегка похудеть. Мур грустно улыбнулся, теперь не шутит. Ничего, брат Мур, я с удовольствием потер приятно зудящее тело, омываемое шипящими струями, теперь все изменится. А знаешь, Мо, он пристально посмотрел мне в глаза, я тебе верю. Не знаю, как будет дальше, но будет не как раньше. Лучше ли, хуже ли, посмотрим. Но до твоего появления тут однозначно все дышало безнадежностью. Лучше, Мура, определенно будет лучше. С утра я встал свежим и бодрым. Энергия так и прет. Захотелось потянуться до скрипа в костях и звона в мышцах и сухожилиях. Как себе откажешь в такой малости? Вчера после отмокания в ванне вернулись поздно. Все уже, считай, спали. Денек, и правда, был жуть какой насыщенный. Мне подготовили место в мужской половине пещеры. На более-менее ровный участок пола накидали толстый слой усушенного мха. Пойдет на первое время. Принцесса опочивала в другом конце, за стенкой, сложенная из отесанных камней разного размера. Это Кэйлева, где ровные грани встречаются реже, чем все остальное. Круг с небольшой помощью остальных сложил. Чтоб, значит, у девушки было некое закрытое личное пространство. Мы вчера с ее братом долго еще разговаривали. В основном я спрашивал, как тут вообще, особенности и тонкости, какие растения и зверюшки водятся, что из этого полезно, что опасно, а что ни богу свечка, ни черту кочерга. Оказалось, эти пещеры, которые тянутся, похоже, во все стороны хрен знает докуда, обладают собственной, совсем не бедной экосистемой. Я это и раньше заметил, но вот детали. Как правило, в большинстве своем, тут ядовито-нейтральное, в пищу непригодное, но и не агрессивное. Водятся пауки, улитки-слизни, мокрицы-шмокрицы, тараканы-шмараканы, мелкие насекомыши всякие. Попадаются змеи, ящерицы. В огромных пещерах гнездятся летучие мыши нескольких видов, некоторые довольно крупные. Есть совершенно слепые, но есть с отличным зрением. Ну, а про слух и говорить не приходится. Встречаются пещерные бабочки и жуки, еще какие-то мошки. При немалом изобилии, выглядит все неброско, под искусной мимикрией, иногда со слабой магической наклонностью и как раз в маскировку. Короче, не отсвечивают. А если кто-то отсвечивает, то точно, ядовитый. Много грибов, лишайников, мха, ползучих растений в виде, как правило, длинных корней или голых отростков. И опять же, мало что съедобно. Встречаются и скальные крысы, а также их разновидность, крысы пещерные. Эти на ура идут, в смысле сожрать, но поди поймай, ушлые. Их хобол очень уважают во всяком виде. Охотятся постоянно и довольно успешно. Крысы тоже своего не упустят, если прихватит кого одинокого да в тихом месте, загрызут. Варежку раззявишь, и съестное сволокут с ловкостью заправских воришек, не постесняются. У них, ухмылялся Мур, воровать нечего, самим бы чего где стырить. За все время отсидки лишь пару раз, только чудом удалось добыть осторожных крысок. Хорошо зашли. На вопрос, как же они их готовили, получил простой и незамысловатый рецепт. Сняли шкуру, выпотрошили и съели. Да, что тут еще скажешь. А вот никаких массовых набегов сотни и тысячи крысиных голов, сжирающих на своем пути все, что только можно и нельзя, Мур не видел и даже не слышал. И про какой-нибудь ужас глубин, приползающий из пещер вечного мрака, тоже. Как-то это не по канону, однако. Может, такие страсти сидят много глубже и до них еще не добрались? Может, и сидят, согласился Мур. Но если и так, пусть сидят и дальше, у них и без этого проблем хватает. Ну, и о многом другом тогда побеседовали. Очень полезно, надо сказать. И вот потянулся я так, что непроизвольно рявк вырвался. Неудобно так вышло, ей-богу, не хотел. Я тут, походу, самый первый глаза продрал. Получается, мне опять достаточно 3-4 часов на сон? Вот так и застали меня сидельцы, оторвавшие головы от лежанок, стоящим во весь рост, ноги в раскоряку, с вытянутыми вверх руками и виноватой рожей. Все четверо, сон-то у них чуткий, а тут я дал, эхо до сих пор по пещере гуляет. При виде меня недовольное выражение их лиц очень быстро сменилось удивленным, обескураженным, даже испуганным. «Упади на меня потолок!» — бабахнул басом круг. «Кто это?» «Мо, ты кто?» — отрыжка хрха. Я в недоумении уставился на них в обратную. Вы что, мужики, заспали память? Я Мо, кандальник ваш новый». «Мо, это точно ты?» — неуверенно спросил Мур. «А что, есть сомнения?» «Бро», — почесывая фиолетовую макушку и ухмыляясь, прогудел Бобо, «вчера Мо был не такой». «Да что происходит-то?» «Руки я, конечно, опустил и, мельком глянув на них, тут же понял, что происходит. Количество перешло в качество. Наконец моя способность излечиваться буквально в одну ночь вернулась. Я нервически оглядел и общупал всего себя. Нет больше зарубцевавшихся язв, коллоидных шрамов, шелушащейся кожи. Нет усушенных мышц, разноцветных пигментных пятен. Пропал уже привычный, легкий приторный душок. Уши. Мои прикольные локаторы раскрылись и схлопнулись по воле моей. Схватившись за макушку, я обнаружил под ладонями пусть и микроскопический, более похожий на мелкий наждак, но ощутимый ежик волос. Аллилуйя! Не удержался и, оттянув насколько можно килт, заглянул. Фу-ха-ха-ха! Слава тебе, Господи! Петюня как живой! КГМ! Я оторвался от радостного зрелища и поднял голову. Вот эта картина маслом. И если мужики смотрели на меня вполне понимающе, то вот принцесса. Видно, выглянула из-за стенки на шум, и тут такой интересный момент. Вот она смотрела глазами размером даже не в советский рубль, с олимпийскую медаль, и все молчат. Очень переживал за него. Что в этой ситуации еще скажешь? Только так, как есть. После того бабаха отгорел чуть ли не под корешок. И как, иронично задрав бровь, поинтересовалась Мими. Внешне в отличной форме. Функционал проверю позже. Ну, смутить меня больше, чем на пару десятков секунд, это надо постараться. ПФФРР, а вот фыркает она совсем как кошка. Сестра, Мур осуждающе покачал головой, а ты изменился. Она окинула еще раз меня с ног до головы внимательным взглядом и скрылась за стенкой. Бро, растянул губы в улыбке Бобо, это все-таки ты. Конечно, я. Просто наконец-то заработала моя регенерация. Наверное, вчерашние водные процедуры ее подстегнули. Или ты думал, я таким и уродился? Я весело ему подмигнул. Не, бро, не думал. Ты теперь рад? Еще бы. Он вообще теперь, по меркам своей расы, красавец. Наверное. Мур вопросительно посмотрел на меня. А-то, первый парень на деревне. А ты? Я? Мур непроизвольно ткнул себя пальцем в грудь. Я, на секундочку, королевский близнец. Идеально черный. Да и без этого, сам по себе красавец. Девки на меня гроздьями вешаются. ПФФРРР. Это из-за стенки. Типа, да что ты говоришь, да, гроздьями, это он туда, я просто разборчивый, а это уже нам, да, Мур красивый, кивнул головой Бобо, но Мими лучше, ПФФФ, а вот это можно перевести как спасибо, конечно, Бобо, но к чему произносить очевидные вещи, однако как выразительно киса фыркает, а ты, бро, как по своим стандартам, обратился я к Бобо, ну, а раз конкретно завис, да красавчик он, опять вылетела из-за стенки. Красавчик. Ну, если Мими говорит. Совсем стушевался Бобо. Ты, ткнул я в Безухова. Если вернуть ухо и хвост, то, он задумчиво пожевал губами. Я, конечно, не принц, но красавчик, однозначно. Бы-бы, хо-хо, да. Как народ повеселел, однако, все ожидающе перевели взгляд на Крука. Мое имя радостный. Вообще-то, пробасил он, сложив длинные руки на груди и слегка напыжившись. Радостный. Понимаете, замуж за меня вряд ли кто пойдет, но я очень и очень себе очень. Так мне говорили весьма симпатичные особы. У меня, говорят они, цвет просто шикарный, а я верю, да. Так что, я еще больший красавец, чем вы. Хо-хо-хо, бы-бы. Поздравляю вас, друзья мои, мы, красавцы. Кхе, отчетливо раздалось из-за стенки. И, конечно, тут же поправился я. При всем при том даже рядом не стояли свел великолепный мадемуазель Кис-Кис. Никто против такого возразить не рискнул. Улучив спокойный момент, я нырнул в глубины внутреннего мира себя любимого в надежде обрести, если уж не магию, то интерфейс. Увы, тщетно. Даже отклика не уловил. Уж я и так, эдак пыжился, нет, ну, нет, так нет, подождем. Немного досадно, но, тем не менее, настроение не испортилось. А чтобы ему портиться, если с починкой организма душилка, что так и пряталась на мне все это время, вернула себе весь положенный функционал. Она полностью вылечилась, взбодрилась, похорошела, а главное, могла действовать, как раньше, в том числе, и в зоне моего уровня. На каком именно расстоянии, я еще уточню, но это еще не все. Восстановившийся кожный покров проявил мою татуху, и я понял, внутренний карман теперь стал доступен, а там у меня кое-что есть. Хе-хе, магия, говорите, выгорела, ушлепки зеленые, ну-ну-ну, и чего мызеньки выпучили, не узнаешь? Тутук только обалдело головой помотал. У меня на лбу рог не вырос, конечно, или там рука третья, но я вчерашний и я сегодняшний все же отличались. Да, Тутук, как и договаривались, один сопровождал прикативших телегу хоп, утренний экспресс, так сказать, а тут такое, смирно, брось копье, сесть встать, сесть встать, сесть встать. Под моим специфическим голосом боец, возможно, даже непроизвольно от собственного сознания, четко и быстро выполнял команды, взял копье, смирно, теперь узнал, моя узнай великая господина Мо, даже с каким-то облегчением улыбнулся зеленый, стучать будешь, а, докладывать, рассказывать, дуть в уши начальству, что тут и как, тебе приказали, глаза Тутука забегали, уши и плечи слегка опустились, и он кивнул головой, значит, будешь стучать, аха, еще более понурился воин. Вот за что люблю простых парней. Я повернулся к стоящим за спиной ребятам и девчатам. Все внешнее общение, так они дружно и вполне разумно постановили, отныне было на мне, за простоту и честность. Прямо спросили, также ответил, молодец, военный, это я Тутуку, стучи, но стучи правильно. Что ты видел, что слышал, а что вдруг не увидел или не услышал, я тебе отдельно скажу. Понял, моя понял, понял. Быстро закивал головой Тутук, будешь правильным военным, в моих пальцах, будто по волшебству, материализовалась медная монета, через 10 дней получишь вот это. Глаза Тутука так и прикипели к денюжке, рожа позеленела еще больше, чем обычно, и чуть ли изо рта слюна не закапала, видать, и правда, медный хруунг очень ценная штука, понял, аха, тогда сейчас такой случай, иди вон туда, подальше, сядь к нам спиной и прозревай будущее, а? Мечтай о том, как ты станешь младшим фулюлем, а моя стань младшей фулюль, глаза Тутука чуть из орбит не выпали.